5. В этот день Степашка ушел из дома, не дождавшись ни Дуси, ни Маши. Случалось такое и прежде. Работавшие часто в ночных сменах, сестры задерживались на все утро и возвращались уже в полдень, уставшие до предела. Степашка Лукьянов служил грузчиком на складе скобяных изделий купчихи Некрасовой. Чаще всего с самого утра он брал на конюшне спокойного, огромного, толстоногого коня по кличке Малыш, запрягал его в розвольни, нагружал их ящиками с гвоздями, с инструментами, с оконными и дверными крючками, шпингалетами, шарнирами и замками, и развозил заказчикам. Были заказчики и в городе, и в окрестностях, и даже в пригородной зоне, в Протопоповских и Богашовских кедрачах, где томские купцы и состоятельные профессора университета содержали дачи, рубленные из отборных лисин большие дома под железными крышами с широкими итальянскими окнами, с просторными верандами. В осеннее время дачи чаще всего пустовали, а зимой, поближе к весне, тут, в кедрачах, начался стукаток. Хозяева присылали рабочих для производства ремонта. Придя на склад, Степашка отправился в конторку к старшему приказчику Викентию Захарчу, чтобы получить у него наряды на развозку материалов. Конторка размещалась в главном магазине, который занимал весь нижний этаж огромного кирпичного здания, выходившего парадным крыльцом и обширными окнами на одну из самых оживленных улиц. Чтобы попасть в конторку из склада, надо было пройти через весь двор и войти в главное здание. Беззаботно посвистывая, Степашка направился к Викентию Захарычу. Сейчас он получит наряды, запряжет вместе с конюхом Малыша, нагрузит сани ящиками и отправится с товаром по адресам. К обеду вернется и, может быть, успеет до конца дня съездить еще в один рейс, а уж если будет поздно, то займется работой на складе. Тут дело всегда найдется, знай только подставляй спину. Некрасиха еще в самом начале войны закупила крупную партию скобяных товаров и поживала все эти годы припеваючи. Ящиками были забиты не только верхние этажи склада, но и подполье, простиравшееся на всю территорию пакгаузов. Ближние отсеки теперь уже пустовали, и ящики приходилось таскать из подполья. Работка была не из легких. Сходишь туда разок-другой, по узкой, как в пароходном трюме металлической лестнице, и в ногах такая дрожь начинается, что свет становится немил. Грузчиков у Некрасики в обрез. Не любит купчиха тратить свои капиталы на оплату рабочих. По-хорошему, 20 человек здесь мало, а в складе работают всего лишь 7 мужиков, считая Степашку. Викентий Захарч служил у Некрасики многие годы, ценил ее распоряжение и старался угодить хозяйке. На рабочих он покрикивал, а Степашку несколько раз за мелкие провинки хватал даже за ухо и за волосы. И сейчас, сунув парню пачку накладных, он застучал по столу кулаком. «Попусту время не трать! Как развезешь заказы моментом назад, на сортировку ящиков в подвал всех погоню!» «Вестимо, Викентий Захарч», — послушно сказал Степашка и, чуть отвернувшись в сторону с озорством, показал хозяйкиному халую язык. Едва заскочив во двор, Степашка чуть не сбил с ног собственную сестру Дусю. Несколько минут она бродила здесь в поисках брата. «Ну, куда ты запропастился? Дело есть. Портной просит увезти на Богашову одного товарища. Папка наш переправил беглеца из Нарыма», — склоняясь к уху брата, сказала Дуся. «В Богашову? Да у меня нету сегодня туда товара». «Мало ли что нету. Раз портной просил, значит, поезжай. На переезде через линию в 10 часов к тебе подойдет молодой мужик с бородкой, в пальто с плисовым воротником. В руках у него поклажа в брезентовом мешке. Скажет тебе: «Привет, парень от сестер. Ты ответишь: садись, подвезу, довезешь до Багашова и назад. — Ты понял, Степашка? — строго спросила Дуся, пряча в белом воротничке свое лицо от резкого ветра, гулявшего по широкому двору. — Понял, Дуня, беги, а то вон грузчики из Пакгауза вышли, — забеспокоился Степашка. Дуся кинулась за ворота, хлопнула калитка, резко звякнуло большое железное кольцо запора. Степашка зашагал в склад, раздумывая, как ему ловчее исхитриться, чтобы выполнить поручение портного. Не первый раз Насимович прибегал к помощи Лукьянова-младшего. Совсем недавно малец белым днем на глазах у полиции вывез из губернской типографии ящик шрифта, несколько рамок для верстки печатных полос различного формата, и доставил все это по назначению в подпольную типографию на окраине города. С его же помощью кипа листовок была завезена в военный городок, в котором денно и ношно готовились маршевые роты для фронта. Интендантство гарнизона закупило у Некрасихи 100 ящиков гвоздей по случаю строительства новых бараков. Призывные контингенты день ото дня расширялись. Был произведен призыв даже 50-летних мужчин. Старые помещения уже не вмещали всех мобилизованных, и вот в страшной спешке строились новые казармы. В военном городке прочно обосновалась группа большевиков. Однако связь с ней поддерживать было очень нелегко. Отлучки в город солдатам запрещались. И вот в такое время Степашка начал ездить в городок по 2 раза в день. Насимович узнал об этом от Дуси и Маши. Не использовать такую возможность было просто преступлением. Степашка без колебаний взялся увести листовки, запрятанные в старый ящик из-под гвоздей. Во время выгрузки ящиков, которую производили солдаты из хозроты, ящик с листовками, отмеченный черным крестом, попал в надежные руки прапорщика, поставленного во главе команды солдат, руководившего здесь большевистской организацией. Прикинув в уме все обстоятельства предстоящего дела, Степашка заторопился в конюшню. Скорее запрячь малыша, нагрузить ящики и уехать, чтоб Викентий Захарыч не придумал какое-нибудь новое дело. Произошло однажды так. Степашка загрузил сани, а у старшего приказчика ударил в голову каприз, и он заорал от ворот: «Скидывай ящики, поедешь на мельницу господина Фуксмана за мукой!» Если произойдет что-нибудь подобное сейчас, подведет Степашка и портного, и того беглеца из Нарыма, которого переправил в город через тайгу папка. Степашка запряг малыша в сани, подкатил к Пакгаузу и, не дожидаясь, когда придут на помощь грузчики, принялся таскать ящики с гвоздями. Накладных было изрядно, а самое главное — заказчики находились в разных концах города. Дом архиерея на Почтамтской, а квартира техника-смотрителя речных путей в Заозерье, за пристанью. Нет, так не пойдет. Разъезжать по всему городу у Степашки не было времени. У фонаря, тускло мерцавшего у входа в Пакгаус, он отобрал накладные, адреса в которых ему были по пути. Почтамтская, Дворянская, Бульварная. — Ну что, Степаха, подмочь тебе? — спросил один из грузчиков. Подошли сразу трое. — Все погрузил, — ответил Степашка, вытирая рукавом полушубка мокрое от пота лицо и сдвигая заячий треух на макушку. — Что ты надрываешься-то, чудак-рыбак? Или наша хозяйка Аксинья Михайловна награду посулила? Смотри, аж пар от тебя клубится, — с сочувствием в голосе сказал все тот же грузчик. — Что ты надрываешься-то, чудак-рыбак? Или наша хозяйка Аксинья Михайловна награду посулила? Смотри, аж пар от тебя клубится, — с сочувствием в голосе сказал все тот же грузчик. — Старается. Вдруг за место этого живоглота Викентия Захарыча хозяйка поставит. Осудительно и резко сказал второй грузчик. но и сочувствие, и осуждение не коснулись сознания Степашки. «Скорее, как можно скорее выехать из двора», — думал он. «Ну, малыш, айда, ну!» — Степашка задергал вожжами. Нагруженные сани взвизгнули, тяжелые копыта застучали по мерзлой земле. «Дядь Вася, развозу много! Вернусь не вот разом!» — крикнул Степашка уже от ворот. «Поезжай себе, обойдемся!» — ответил грузчик, замечая, что парень сегодня не по-обычному поспешен и к тому же сосредоточен на чем-то своем. Шестое. В страшной спешке Степашка развез товар заказчикам. На санях остались два ящика, один с гвоздями, другой с инструментом. Они были ничейные, взятые им исключительно для маскировки. На улицах города совсем стало светло, когда Степашка, понукая малыша, заторопился к переезду. Своих часов у него не было, но в одном месте он придержал коня и обратился к толстой даме, прогуливавшей по бульвару мохнатого рослого пса. — Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? — Без 15 минут 10, молодой человек, — довольно любезно ответила дама, а пес ее заворчал, засучил лапами, натянув поводок, как струну. Степашка понукнул малыша. — Трогай веселей! Трогай! До условленного времени оставалось четверть часа. Правда, и расстояние до Березника тут было не больше 1,5 верст. Но недаром сказано. Человек предполагает, а Бог располагает. Желая проехать к переезду более коротким путем, Степашка свернул в проулок и, миновав его у выезда к железной дороге, догнал 3 солдат, шагавших друг за другом посередине дороги с винтовками на спине. «Надо их перегнать, иначе как раз в Березнике они меня засекут с тем человеком в компании», — подумал Степашка и снова заторопил малыша. До солдат оставалось 20 шагов. Вдруг передний солдат отделился и, становясь на проезжую часть дороги, поднял руку, крича: «Остановись! Говорю, остановись!» Степашка понял, что если он попытается проскочить мимо солдат, уехать ему все равно не удастся. На переезде пыхал паровоз с длинным составом товарных вагонов. Натянув вожжи, Степашка волей-неволей осадил малыша, не зная еще, как происшествие обернется дальше. — Ты куда, парень, скачешь? — спросил солдат, на погонах которого Степашка рассмотрел фельдфебельские лычки. — Еду куда надо. А ты не видишь на дуге надпись «Торговый дом купчихи Некрасовой»? От волнения у Степашки вздрагивал голос. — А вот и хорошо, что подвода купчихи. Не обеднеет, если служил их подвезет. — Эй, ребята, садись, парень свойский! Фельдфебель, не ожидая согласия Степашки, прыгнул в сани, сел на ящик. В ту же минуту рядом с ним оказались еще двое. Малыш, почуяв груз, сбавил шаг. Степашка посмотрел на солдат, дышавших тяжело, с перебоями, и решил, что никакая сила не заставит их покинуть сани. — Вы куда топаете? — спросил Степашка, прикидывая про себя, как ему лучше выпутаться из этой неожиданной истории. — В Лучановку, на стекольный завод, — сказал фельдфебель. «Чего вы там забыли?» «Мы ничего не забыли. А вот начальство забыло, видать, что-то. Солдат, парень, подневольная скотина. Приказали — иди!» Фельдфебель как-то загадочно переглядывался со своими товарищами. «Ну, братики, я вам попутчик ненадолго. Мне в Багашову надо. А сейчас за переездом подсядет ко мне старший приказчик Селифон Акимыч. Небось, уже ждет меня. Купчиха летний дом в кедрачах строит. Вот мы и мыкаемся из города, то и дело», — врал Степашка. — Немножко хоть подвезешь, и на том спасибо. Приказчик-то не прогонит, как думаешь? — забеспокоился фельдфебель. Не должен, а на санях места хватит, — примиряюще сказал Степашка. Ему вдруг показалось, что это даже хорошо, что он везет солдат. По крайней мере, ни один полицейский гад не остановит его, не спросит, куда да зачем едет. Солдаты с винтовками, судя по всему, ожесточены, и с ними не разведешь турусы на колесах. Как вот только ловчее посадить того человека с плисовым воротником? Степашка увидел его сразу же, как только миновали переезд. На обочине березовой рощи находился дровяной склад, обнесенный забором. Акимов стоял возле забора с угла, обращенного к дороге. Увидев подводу, он на три шага выступил вперед с таким расчетом, чтобы ямщик мог рассмотреть его. Простоял он тут с полминуты. Солдат увидел не сразу. Высокие головки саней, заделанные досками, поначалу скрывали их от его глаз. Но вот на спуске с переезда сани развернулись, и Акимов увидел солдат в натуральную величину. Не ожидавший этого, он поспешно отступил за угол. «Еще уйдет совсем», — с беспокойством подумал Степашка, решивший рисковать. Придержав коня напротив дровяного склада, Степашка, размахивая руками, сказал: «Садитесь, Селифон Акимыч, и не ругайтесь за Бога ради, что солдат посадил. Все ж таки жалко служивых. Подвезем до Лучановского свертка». В первое мгновение Акимов опешил, но Степашка прямо и выразительно смотрел на него, давая понять, что все идет хорошо. «Здорово, служивые!» — подходя и по-хозяйски укладывая тюк на сани, сказал Акимов. «Здравия желаем, вашество!» — ответили солдаты и сели поплотнее, уступая лучшее место старшему приказчику. Выехали за рощу. Город скрылся за лесом. Здесь, в поле, ветерок пронизывал насквозь. Солдаты сжались в кучку, надвинули папахи до глаз, подняли воротники старых шинелей. Прошивал ветер и Акимова. Ища защиты от ветра, он притиснулся к фельдфебелю, грея своей спиной и его, и себя. — Одежка-то, ваше степенство, у вас вроде нашей, на рыбьем меху, — засмеялся фельдфебель. — Оплошал, хотел утром шубу надеть, да показалось, что тепло. А тут, видать, как раз ветерок-то и разгулялся. — Не в городе! — еле двигая замерзшими губами, бормотал Акимов. Через полчаса солдаты соскочили с саней. Топчась возле сворота на Лучановку, они дружески помахали руками, прощаясь и благодаря Степашку и Акимова за подвоз. Несколько минут ехали молча. Теперь от встречного ветра Акимова спасал Степашка. Ему мороз и ветер были нипочем. В полушубке, в пимах, в шапке, с шарфом на шее он чувствовал себя как дома. — Ну-ка, вспомни, как ты меня при солдатах называл? — усмехаясь, сказал наконец Акимов и еще теснее прижался к Степашкиному боку. — Селифон Акимыч! У нас так зовут управляющего торговым домом. — Селифон Акимыч! Ну, брат мой, окрестил же ты меня! Век не забуду! — А что же делать? Они же сели ко мне на сани и не спросились даже. Сели и все. А когда я увидел, что вы вроде собрались уходить, уж тут закричал. Думаю, будь что будет. И правильно сделал. А ты знаешь, кого везешь-то? Сколько можно, знаю. Ну и спасибо тебе за выручку. Может быть, когда-нибудь и встретимся. Все может быть. Акимов замерз так, что озноб начал колотить его. «Слезайте и бегом за мной, погреться надо!» Акимов соскочил, а Степашка перевел малыша на резвую рысь. Скользя в ботинках с калошами на выбоинах, Акимов пустился вслед за подводой. Он пробежал, может быть, с версту, чувствуя, как тепло, вопреки холодному ветру, бьющему в лицо, разливается по всему телу. «Подожди, дружок!» «Согрелся!» — взмолился Акимов, когда они, миновав широкий лог, поднялись снова на равнину. Степашка остановил малыша и дождался Акимова. Весь путь до Богашовой от рощи занял часа два. Когда показались крепкие из отборных бревен дома богашовских крестьян, Акимов спросил Степашку, где он думает высадить его. — А вот тут, неподалечку, не доезжая до домов. А на площадку пройдете прямо по насыпи, — сказал Степашка и посмотрел на Акимова с сочувствием. Желая утешить своего спутника, вынужденного прятаться от людских глаз, Степашка с раздумьем добавил. — И не горюйте, что приходится уезжать втайне. Скоро вот революция произойдет. Тогда-то уж походите в волю по главной Почтамтской улице. Слова Степашки тронули Акимова за сердце. Он порывисто прижал плечо паренька к себе, сурово сжал губы, подумал. — Так и будет, дружище. Будет. Будет так. Около тропки, пробитой через сугроб, Степашка остановил малыша. — Вот тут бы и взойти к линии. В добрый путь. — Хорошо. Счастья тебе, удач. Акимов схватил тюк, закинул его за спину, поспешил подняться по крутому склону на полотно железной дороги. Из глубины снежного месива, поднятого усиливающимся ветром, донесся отдаленный перестук вагонных колес. Из Томска к Богашовой приближался поезд.